годам надежный верный кореш ты. Скрепили дружбу мы под старыми часами. Здесь сопки так красивы ранней осенью, и запах хвои белыми ночами. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Я покидал тебя, неся на сердце раны. Манили вдаль нехоженые тропы. Менялись люди, города и страны. Дорог немало разных я протопал. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Тебе я навсегда вернулся, город, с огромным чемоданом впечатлений. А ты все так же и красив, и молод. Все так же скачу на гербах оленей. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Лето это обман. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Лето это обман. Город моют дожди на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман. Лето это обман. Город моют дожди и на бутах туман. Лето лучше не жди, лето это обман.